Глава 19. В гостях у сказки. Голове было холодно и больно. Каждая волна холода потихоньку смягчала боль. Всплыли воспоминания о безудержных попойках в молодости, когда лежишь, не совсем понимаешь, кто ты, где ты, зачем ты. Сначала было так же, только без отвратительного привкуса во рту. Постепенно я начал чувствовать недоумение и заинтересованность. Каждая волна холода была мокрой. Так ведет себя вода, когда ее выливают на голову. И это не моих рук дело. Лежу, с уверенностью, что рядом не может быть абсолютно никого, кто стал бы лить мне на голову холодную воду. Таким образом, логическая цепочка включила остальные функции моего организма. Тревога оказалась достаточным стимулом, чтобы я поспешил прийти в сознание. Там мне не понравилось. Голова, руки, спина, ноги — все они дружно посылали болевые импульсы по назначению. Тем не менее, вопрос с самовольно льющейся на голову водой следовало немедленно прояснить. Обнаружил себя валяющимся в позе эмбриона под стеной дома матери, мокрым и дрожащим, с головой, на которой была намотана какая-то мягкая трава. Водоросли? Огляделся. В отличие от ранее встреченных мной домов, здесь здание буквально утопало среди растительности. Могучие деревья с высокими кронами пропускали совсем немного солнечного света. Освещались лишь полянки у входов в здание, окруженные развесистыми кустами. Слышно было журчание реки, по которой я сюда и доперся. Безопасная зона среди полного Челябинска. Если верить словам симпатяга, то иначе мою ситуацию назвать нельзя. Слишком много непосредственного охренения было в его голосе, когда я бежал в сторону дикого леса. Следовательно, мне кранты. Не маленькие веселые кранты, когда ты в безумном угаре кидаешься на прайд степных львов, впечатываешь кулак в основание лапы наиболее активной львицы и потом остервенело быстро стараешься свернуть себе шею. Нет. Большой, белый, мохнатый писец. Радует лишь то, что девушка из кустов со стороны реки вышла Ай с пучком водорослей, капающих влагой на траву. Не понял? Вставать было довольно трудно, но, как говорится, дом и стены помогают. Так что встал я для обзора окружения, цепляясь за стеночку. Медленно. Зато сесть получилось. Быстро. Раз и упал на задницу. Пялись стеклянным взглядом на розоволосую дурынду. Редкий, наверное, вид отстраненно крутилось в голове. Наверное, даже вымирающий. Возможно, я даже увижу вымирание. Японка тем временем торопилась ко мне, хромая и таща водоросли. Выглядела она паршиво. Шикарный фингал, ссадины на лице, ногах, замотанной большей частью туники плечо. Я тупо молчал, в то время как она суетливо и неловко располагала на моей лысине импровизированную повязку. По плечам потекло. Девчонка умостилась рядом со мной и прижалась к боку. Помолчали. «А как?» Я вытолкнул из непослушного рта вопрос. Как будто каркнул, кашлянул, сплюнув кровью, дополнил. «Почему ты тут?» «Они кидали камни на веревках», — глухо сказала она, не поднимая лиц от колен. «А я их разрубала своей ударной дугой. Один раз промахнулась. Веревка заплелась вокруг твоей головы. Камни ударили и слетели. Сама получила тоже в глаз». «Бола», — сказал я зачем-то. «Такие камни называются бола. Их кидают, чтобы обездвижить. Почему ты не ушла зовом? Мы же это обсуждали не один раз». «Страшно. Больно. Темно». Девушка заплакала и с надрывом прогундосила. «Меня укусили. Растерялась». Я притих, неловко гладя ее по голове. Удивительно нелепые волосы. И по цвету, и по структуре. Намокшие они превращаются в жалко выглядящие сопли. Посидели, помолчали еще. «Ай, Тян!» — ласково обратился я к ней, продолжая поглаживать. «Хай!» — пробормотала она, не поднимая голову. «Ты понимаешь, куда мы попали?» «В очень-очень плохое место, да?» — предположила она. «Нет, Ай-Тян, очень-очень плохое место. Это подземные пещеры с демонами, щупальцами, сплошным развратом и надругательством, где тебя потом немножко убивают. А потом жизнь может наладиться. Или не убивают. Но ты учишься получать удовольствие», — поведал я ей свои предположения. Судя по покрасневшим ушам, она прониклась. «Здесь еще хуже», — нетвердым голосом сделала предположение уже она. «Да, гораздо, гораздо хуже. Нам трындец. Мицуруги, нам трындец. Поэтому давай будем более откровенны. Нам это сейчас нужно». «А?» Та извернулась и выпучила на меня глаза. Глаз. Второй не особо открывался, аж рот приоткрыла. Я скомкал в руке шматок водорослей и прижал к ее глазу, заодно полностью завладев вниманием второго, и начал развивать свою мысль. «Я совсем не специалист по маленьким, кавайным японским девочкам, но кроме того, что немножко умею думать, еще обладаю острыми чувствами. Перед нашей встречей я не ощущал ни тебя, ни поросенка, который на тебя напал. А значит, либо твое маскировочное заклятие ложится на большую площадь, либо он напал на тебя довольно далеко от озера. Но ты бежала точно ко мне за помощью, и при этом так, что я ничего не слышал. Вывод. Ты наблюдала за мной и избегала внимания тех визитеров, которые приходили в гости. Успешно. А ведь они целенаправленно искали что-то странное. Но вот внимание кабанчика почему-то не избежало. Наверное, потому, что он рылся там, где ты устроила себе туалет. Вот, краснеешь. Хотя ты могла его специально спровоцировать для эффектного появления блистательной «Ай» народу. К тому же залезть в воду — прекрасный способ, как начать разговор, так и держать под водой руки с готовыми магическими жестами. Но это все мои предположения. Глаз девушки на меня внимательно смотрел. Я сотворил немного воды и освежил наши примочки, продолжая рассуждать. Дальше больше. Несоответствие. Ты только что встретила человека, но трогательно за него цепляешься, казалось бы, стесняясь стражей закона. Для милой девочки это, ну, с натяжечкой нормально. Для мага, который может располовинить одним жестом человека, нет. Это была игра на публику. С такой же игрой ты не справилась еще несколько раз, когда разрезала внезапно выскочившего зверька на две половинки. Как быстро и решительно проявила агрессию к хоббиту. Когда пуляла по живности, пока я бежал. Милые японские девочки не бьют магии по всему живому. Ай! Она уже открыла рот что-то сказать, как я знаком заставил ее дослушать. Стоп! Подожди! А то вдруг поймешь меня неправильно. Каждый имеет право на тайны, поэтому я и игнорировал такие ляпы. Но вот последний. Ты не думал уходить зовом, так ведь? Заклинание потери веса, которым ты часто пользовалась, оно же довольно сложное, но ты его применила после моей команды. А вот это уже настораживает и требует объяснений. Зачем ты хотела сделать вид, что ушла? Девушка подняла руку, отобрала у меня примочку, придавив ее сама. Жестом попросила освежить ее водой. Сделал. «Соромон-сан», — начала она неуверенно, но потом прямо взглянула мне в лицо. «Я тебе не врала, не договаривала. Заклинание облегчения веса было не для того, чтобы обмануть тебя. Я злилась. Хотела ударить их серьезно. Заклинание «Злое равновесие». Очень сложное, 5-й уровень. Не справилась, потеряла концентрацию. А потом раз — и лес. Если бы я сказала о нем тебе раньше...» Она снова начала всхлипывать, потом немного успокоилась и дополнила свои объяснения. «В моей школе магии нужно было быть очень предусмотрительным. Отстающие ученики завидовали успевающим и делали им плохие вещи, чтобы снизить их успеваемость. Разучиваешься доверять. Быстро. Но ты просто занимался своими делами и не ушел со стражниками, даже сделал им подарки. Я посчитала тебя хорошим человеком». Я сидел и думал. «Против истины не попрешь. Мы понятия не имеем, что может другой. Логично и правильно, но уже не на этом участке нашего пути. Нам обоим требовался отдых и восстановление. Помылись, перевязав друг друга уже моей разодранной на полосы туникой. Собрали сушняк для костра, поели, сели в тишине дома матери, привалившись спинами к деревянной стойке. Местный джин странно выглядел, бледно-синий, увитый сотнями нитей татуировки, состоящей из цепляющихся друг за друга символов, но также надменно молчал, как и другие, лишь кивнув нам. Ай думал о своем, а я занялся статусом. Там за 20-й уровень как-то немало нападало. Пространственный карман достиг 3-го уровня. Пространственный кошелек достиг 3-го уровня. Теперь я могу хранить до 5 килограмм вещей и до 100 монет. Прекрасно. Открыта классовая дополнительная характеристика — мудрость. Мудрость — эта характеристика наделяет вас проницательностью по отношению к новому и укрепляет ваше сопротивление всем энергетическим взаимодействиям извне. Чем выше показатель мудрости, тем больше секретов бытия откроет вам при пристальном взгляде. Каждые 5 пунктов характеристики повышают защиту от любого магического воздействия на 1% от действующей энергетики. Так, а что система скажет вообще насчет вкладки дополнительных характеристик? Дополнительные характеристики — особые параметры. В отличие от основных характеристик, они не имеют внешнего воздействия на тело и разум, только представляют определенные возможности в пассивном или активируемом режиме. Их невозможно улучшить с помощью очков характеристик. Предел развития дополнительных характеристик – 100 единиц. Понятно, что ничего не понятно. То есть я, по сути, получил возможность узнать о чем угодно больше при пристальном взгляде, и за каждые 5 очков получаю процент сопротивления ко всему энергетическому. Интересно, а огонь к этому относится? Для чистоты эксперимента я начал пристально пялиться на задумчиво молчащую Ай. Спустя пяток минут Мии Цуруги заметила мой нездоровый, но непродуктивный интерес и немного смутилась. Только я хотел объяснить ей, чем занят, как она начала говорить. Мудрость была тут же мудро забыта. Магическая школа. Суровое и несправедливое место, Сорамон-сан. Я думаю, все классовые сценарии жестоки, и вы в своем провели слишком много лет, став лысым дядькой. Но я хочу рассказать о своем. 8-летние дети быстро вынуждены привыкнуть к дисциплине. Преподаватели пользуются болевыми заклинаниями. После половины первого года нам открылись этажи. Чем больше знаешь и умеешь, тем на лучшие условия жизни можешь рассчитывать. Еда, постель, одежда. Чем выше, тем меньше соседей. И самое страшное. Любой, кто получит результат лишь на крошечку лучше твоего, сразу же займет твое место. Поэтому нужно много учиться и постоянно работать над собой. Сначала все воспринимали это как соревнование, но быстро поняли, что любой гений с недосыпа, голодный или запуганный, может плохо сдать еженедельный экзамен. Я сторонилась других учеников, они были мне чужды, наблюдала за ними, повезло быстро догадаться, к чему все это ведет. «Я училась как сумасшедшая», — говорила девочка-волшебница, прижимая водоросли к фингалу. «Мы, японцы, знаем, как надо трудиться. Мама и папа бы мной гордились. Я спала по 4 часа в сутки». Прокрадывалась на кухню и брала сырое тесто. Сама быстро пекла на вечно горячей печи, себе лепешки носила под одеждой, ела только их. Не попадалась никому на глаза. 3,5 года я прожила на первом этаже, показывая результаты, которые учителя презрительно именовали «недометь». А потом? Потом я сдала необходимый минимум для серебряного этажа. 2 мастерства, сразу на сталь. Волшебница в 11 лет. Преподаватели тут же предложили меня выпустить, но я, конечно, не согласилась. Продолжила также учиться. Только уже с нормальной едой, которую на серебряном этаже приносили прямо в мою комнату. Мне пришлось быстро бросить мысли о том, чтобы выйти из этой комнаты и спуститься на нижние этажи. Это было опасно. Пару раз я пыталась прокрасться подышать свежим воздухом в сад и в итоге уворачивалась от заклинаний. Меня ненавидели все, и детям было плевать, что остальные комнаты на этаже пустые. Мне было обидно. Выражение лица Ай было совсем не детским. Так было нельзя. Дети должны учиться, а не тянуть друг друга на дно, ставя подножки. И не только магическим и точным искусством. Они должны учиться жить и общаться друг с другом. Но я знала, что все они просто исчезнут, как только я закончу обучение. Они совсем не настоящие. Меня пытаются научить чему-то нужному и не японскому. Поэтому я училась. Было очень одиноко. Защитив мастерство в 6 направлениях, я перешла на золотой этаж. Личный слуга. Личная охрана, личные апартаменты и библиотека. 14 лет. Только вот теперь за меня взялись еще и учителя. Демонические лица за окнами, проклятые предметы, суккубы и инкубы во снах, сменяющихся кошмарами, измененные растения в комнате, пытающиеся меня отравить. Я стала мастером защитной магии буквально за 3 месяца и чуть не сошла с ума. Всерьез соревноваться с учителями я не могла. Максимум — укреплять защиту своей комнаты, которую не покидала, но они искали новые лазейки и находили их. Да уж, о таком даже не думал. Учился я не то чтобы на отвали, но уж точно не претендовал сравниться мастерством с наставниками. Ну а потом, — волшебница грустно ухмыльнулась, — когда я все-таки кое-как защитила свое логово и начала посылать слугу в библиотеку за новыми томами по 8-й дисциплине, за меня взялся сам ректор. Он носил золотое звание архимагистра, но за специализацию в 6 направлениях, на 10 уровне. Если бы я получила 9 направлений, хотя бы на 5 уровне, то была бы признана архимагом. 3 направления — магистр, 6 — архимагистр, 9 — архимаг. У меня почти поэтому звание мастера-волшебника. Но я не выдержала. Насколько учителя превосходили учеников, настолько же и ректор превосходил их. Моя защита просто лопалась под его напором. Сейчас-то я понимаю, что если бы осталась в невидимках, кушая полупрожаренные лепешки, то смогла бы потом за 1 экзамен стать золотым классом, но нет. Поэтому я бежала, запросив аттестацию. И вот я тут, с хроническим недоверием к людям и отчаянным нежеланием оставаться одной. Наелась этого одиночества дальше некуда. Да, бедная девочка. Парализованный 6 лет ребенок, получающий одно нормальное детство и раз, ломающий все шаблоны, обучающий сценарий. И теперь «Здравствуй, мир!» Где она, ну, очень вкусный и ничейный персик? Зато мы можем быть друг другу полноценным союзниками. Если мои скромные возможности хоть как-то можно сравнить с ее, пока тяну лишь на ездовое животное, умеющее легаться. Я встал, похрустел шеей и пошел осматривать доступную нам безопасную зону, переслав Мицуруги Ай свой статус. Та спустя несколько минут меня нашла. Ее глаза снова пытались занять больше половины лица. Интересно, сколько жидкости ее организм тратит, чтобы смачивать такое богатство? «Лысый монах, ты чего? Зачем?» Я задумчиво рассматривал найденный гриб и ответил не сразу. Гриб был мне по пояс. Я аж засомневался, что его можно жевать. «Айтян, представь себе, что мы находимся в месте, вокруг которого нас ждут сотни твоих ректоров и тысячи учителей. Если фейри хоть немного напоминают тех, о ком я читал, то они бессмертны, невероятно могущественны у себя дома и бесконечно коварны. В переводе на твой язык они полубоги, которые больше всего ценят обман, шалость, хитрость и жестокость. Причем ценят между собой, а не по отношению к себе. Сделаем шаг за безопасную зону, и нас будут калечить, убивать, мучить и истязать много, много жизней». «Почему?» — выдавила посеревшая девушка. «За что им нас так убивать?» «Две причины», — поведал я, продолжая оглядываться. «Первая — им скучно. Это развлечение. Вторая — мы бессмертные. Нас нельзя убить, но можно лишить рассудка». Девушка впала в прострацию. Как понимаю, она догадывалась, что все плохо, но не понимала, насколько. Или понимала, но смутно. А теперь кошмар стал гораздо отчетливее. «Нам нужно что-то придумать, и чем быстрее, тем лучше. Запасы еды у нас есть, но источники пищи, что способна предоставить земля вокруг дома, не радует изобилием». Я потыкал пальцем слонявшуюся за мной Ай. «Почти Архимаг Сан, прием!» Та очумело на меня посмотрел. Я продолжил. «У тебя есть заклинание полета?» «Нет», — та замолчала. «А как будет работать твое заклинание, которым ты облегчала собственный вес, если я тебя кину?» «Кинешь?» «Да», — ответил я сварливо. «Раскручу за ноги и кину. Как сработает?» «Ну, я немного отлечу, а потом сопротивление воздуха меня остановит», — доложила она. «Понял, не годится. Что у тебя есть для перемещения? Телепортация, порталы, вызов демона?» «Ничего, что мы могли бы использовать здесь, извини. Для 2/3 заклинаний необходимы ингредиенты, ритуалы, заклинательные круги, гримуар», — пробубнила волшебница. «Плохо. Я рассчитывал залезть на крышу дома, раскрутить лишенную веса Ай и отпустить на волю, в надежде, что она пролетит 100 км. Будем думать дальше». Через пару часов я уже приблизительно представлял себе ресурсы нашего островка безопасности. Что меня огорчило, но не удивило. В речке, протекающей через безопасную зону, рыбы не было. Вообще ничего живого не было. Пока всматривался в окружающую обстановку, дважды прокачалась мудрость. Мелочь, а приятно. Как будто передернул себя перед повешением. Остаток дня и ночи спокойно спали, восстанавливаясь. Лес не шуршал ни единым листом, вокруг была мертвая тишина, но почему-то это не мешало. Тренировочные походным темпом жизни организмы, получившие от затраханного мозга команду «безопасно», просто отключились. С утра я сел в медитацию, пытаясь избавиться от вновь нахлынувшего страха и чувства безысходности. Внезапно прискакала Мицуруги и начала дергать меня за набедренную повязку, побуждая идти за ней. Я удивленно подчинился, размышляя о том, что может заставить радоваться в таком положении. Как оказалось, кое-что может. Ассортимент товаров у странного джина был не менее странным. Мое внимание сразу привлек походный рацион бывалого странника. Связка из 20 кирпичиков стоила 1 золотой. У нас как раз был 1. Думаю, что если обчистить тут все, да прикупить пачку, месяц мы тут вытянем. Рацион был не единственным ранее, но встречаемым лотом. Походный комплект бывалого странника представлял из себя сет из штанов, толстой кожи, высоких качественных сапог, полотняной рубахи, почти ковбойской кожаной шляпы и тяжелого плаща с рукавами и завязками. Последним можно было подвязать полы плаща так, что они не болтались в лесной местности. 10 золотых. Ух! Тяжелый нож скитальца. Здоровый такой обоюдоострый нож с зазубринами у основания лезвия и стальной пустотелой рукоятью. В ней полагалось разместить нить или шнур, иголки, крючки, вещь, 25 золотых. Для меня в плане самообороны ерунда. Но вот сколько вопросов такая дура могла бы решить в походе? Посох скитальца тоже хорош. Двухметровый, с небольшими стальными набойками на концах. Он представлял из себя и оружие, и инструмент. С моей силой я мог его использовать как удочку. И снова всего 10 золотых. Розоволоска стояла и облизывалась на комплект «Дорожная фея». Стоил он столько же, сколько бывалый странник, но представлял из себя женские сапожки, плотные матерчатые штаны с кожаными накладками, широкий шелковый пояс с длинными развивающимися концами, кожаную юбку до колен и длинную куртку с капюшоном. Также там был вполне взрослый одноручный меч, ухватистое копье и, ну, очень хороший рюкзак, аж за 50 золотых, с кармашками, набитыми полезностями и нужностями. Смотрел и утирал сопли. Но какая жаль, что, забегая по случайности в одно из самых опасных мест на планете, мы не набили карманы золотом. Это же все вечные вещи. Однако последний лот затмил все прочие. Свиток забытого знания. Стоимость 1 золотой и продающийся лишь в одном экземпляре, каждому разумному посетившему дом. Волшебная бумажка обещала наделить прикупившего какой-то древней мудростью, приемом или заклинанием, присущим его классу. Я задумался. Был некий шанс, что Мицуруги достанется какое-нибудь портальное заклинание или, например, изгоняющее всех подряд, а не только чертей. Было бы 2 золотых, то и сам бы рискнул. Вдруг бы дали что-то, позволяющее прыгать по облакам, или что там мы, монахи, должны делать. Меня подергали за повязку. «Ай, что мы говорим богу Хентая?» — сварливо осведомился я. «Что?» — она аж хрюкнула от неожиданности. «На сегодня. Хватит меня раздевать». «Что?» «Не снимай с меня трусы, говорю тебе». «Ах ты, лысый извращенец! Кто бы говорил?» Она помолчала, гневно пыхтя и уставившись на меня. А потом снова сделала круглые глаза с воплем. «Эй, я смотрел этот сериал!» «Ну, пооблизывались на недоступные, так хоть стравили пар». Я, сменив тон на серьезно, обратился к девушке. «Ай, нам нужно взять рационы. Еды тут маловат. А у меня еще есть деньги». Аж зажмурилась бедная. «Или...» Я молчаливо ждал продолжения, подняв одну бровь. Японка воровато огляделась и страшным шепотом мне поведала. «Я ограбила ректора перед выпуском». Пришлось поднять вторую бровь, пучить глаза, отвешивать челюсть и делать странные жесты руками. Нет, я не хотел, но оно само как-то рефлекторно получилось. Девушка тоже начала делать странные движения руками и затараторила. «Я просто хотела хоть как-то отомстить. Он же меня атаковал. Они все мне строили гадости. В одном свитке был маленький свиток, спрятанный, заклинание. Хорошее заклинание, полезное, но очень сложное. Клад памяти Заракусса. Это как аналог нашего пространственного кармана. Только его нужно поддерживать сознательно. Это трудно очень. Когда выучил, поняла, что это мой шанс украсть книги на 9-ю специализацию». «Выучить ее после выпуска и стать архимагом. Я объявил о своем желании выпуститься. Все в школе магов обязаны были собраться на церемонию выпуска возле портала. Мне дали час времени на сборы. Я разместила несколько приготовленных заранее заклинаний на потолке своей комнаты. Хотела просто навредить. Взорвать ее так, чтобы этаж ректора частично сыпался. Все получилось. Но тут я увидел упавший разбитый сундук». «Так, стоп. Это понятно. Ты молодец. Но как вещи смогли преодолеть портал?» — выразил недоумение я. «Наверное, повезло». Недоумевающе пожала она плечами. «Я по глупости разместила точку свернутого пространства у себя во рту, на языке. Она пульсировала, поэтому так мне было легче ее контролировать. А уже попав сюда, я увидела столб света. Дошла до дома матери, спрятала все награбленное в банк. Вот так». «А почему одежду себе не купила?» — въедливо спросил я, помню ее изначальную голозадость. «Купила». — потупилась девочка. — Насняла, когда начала за тобой следить. Для маскировки. — Ты точно маленькая наивная японка? — справедливо усомнился я. Та потешно надулась, уперев руки в бок, потом заулыбалась и махнула рукой. — Давай закупаться, я угощаю. Денег у вороватой девочки-волшебницы было немало. Порядка 5000. Вот тебе и бедная. В итоге я влез к ней в долги. Аж на 97 золотых. Хотя она и отрицала факт одалживания, как могла. Одежда, посох, нож, рюкзак с комплектом рационов. Я сразу почувствовал себя человеком, хоть и страшно отвыкшим от сапог. Ай тоже выбрала комплект дорожной феи и рюкзак, но вместо ножа и посоха взяла копье. Впрочем, вслух планируя либо нагрузить меня им, либо просто выкидывать, уповая на то, что может пригодиться в будущем после возрождения. Также мы оба взяли и использовали свитки забытого знания. Волшебнице досталось заклинание водного зеркала, низкоуровневое зачаровывание воды, заставляющее жидкость застыть в форме вытянутого прямоугольника с хорошей отражающей поверхностью. Неплохая и дешевая по затратам энергии штука, если тебе требуется большое зеркало. Ну, или перекрыть какой-нибудь коридор. Ломясь, зеркало сильно хрустело и звенело, но на сейчас бесполезно. Мне досталась запретная техника «Бессильная ярость». Совсем уж какая-то дичь. Некий ритуал-молитва, производимый без какой-либо подготовки. Он аккумулировал в себе все наличные силы произносящего, даже добирая как-то извне, убивал самого монаха и за счет набранной энергии действовал как прокол-приманка для хищных сущностей разных планов. Вроде бы неплохой навык для суицида, но время его активации 2 минуты. И есть предупреждение, что инь и янь будут долго стабилизироваться после возрождения. Так себе новости. Не могу придумать ситуации, которая бы мне нравилась и подходила под использование такого навыка. Впрочем, японке ее заклинание понравилось. Имея хоть немного жидкости, она могла сделать себе зеркальце, тонкое, крепкое, с острыми краями. Такую штуку можно было посмотреться с утра или метнуть ребром в противника. Спустя 15 минут вода принимала свою обычную форму, и создавать их ей было, ну, очень легко. Была бы вода. На этом позитивные и интересные новости просто кончились. Вокруг шумел необычайно высокий темный лес, из которого не доносились звуки животных и птиц. Журчала безжизненная река. Татуированный джин-хозяин надменно смотрел в никуда. Через пару дней наших мысленных потуг на тему «Как телепортироваться из дикого леса» мелкая волшебница подошла ко мне с очень провокационным вопросом. «А не насвистел ли нам мелкий хоббит-друид? Может, он нас просто пугал? Может, подстраховывался, зная, что можем драпануть? А дикий лес недалеко? Может, тут ничего нет?» «Айтян, зов к матери не работает», — задумчиво ответил я, тогда вертя в руках нож-обновку и примериваясь, как бы лучше насадить его пустой рукоятью на посох. «Ты хоть одну животинку видела тут? А птичку? А рыбку? Нет. Знаешь почему? Потому что мы их можем скушать. И просидеть тут дольше. Здешние хозяева и грибы бы убрали, если бы те не были частью леса. А значит, их уберем мы, тебе, в купельку». Девушка молча помогла мне срезать и перенести к купели все найденные нами грибы. А потом я смотрел, как она пыхтя пропихивает их в пасть купели, заодно сканировал их взглядом. Получил 1 к мудрости. После того, как один синий грибок определился звездчатым лайкхоном дикого леса для помаргивания золотом. Это от 2 до 4 в ее характеристике энергетики и восприятия. Отлично. Воодушевленные мы рука об руку выбрались из дома в надежде найти еще что-нибудь полезное. Но там нас уже ждали. Прямо на границе зоны безопасности стоял Сид. Больше всего он напоминал худого и высокого эльфа. Очень худого, очень бледного, очень высокого. Острые черты лица, бледная кожа, ярко-зеленые глаза. Одежда напоминает сложенную белую тогу, подхваченную десятками вышитых зеленых лент из шелка. Яркое полотно на фоне мрака чаще. Он стоял и смотрел на нас, а вокруг него выступал из мрака свита. Зеленый лев, покрытый мелкой чешуей, с гривой из шевелящихся длинных щупалец. Приземистые мохнатые и очень быстрые пауки с толстыми мохнатыми лапами, нервно перебегающие с места на место. Парящая копна длинных черных волос, из-за которых светилось несколько желтых глаз, расположенных в разных местах. Пара коренастых длинноруких карликов со сморщенными лицами в шапках цвета ржавой крови. И волк. Здоровенный черный волк, размером в холке с самого Сида, держащий в пасти поперек туловища маминого симпатяга. Зрачки хоббита закатились под череп, он безвольно лежал в огромной пасти, с уголка рта тянулась слюна. Глядя прямо на нас, огромный волк медленно сжал зубы. Голова с обрывком шеи мягко шлепнулась на траву и куда-то укатилась. Ноги, почти перекушенные в коленях, волк успел подхватить совершенно собачьим жестом. Жевнув пару раз, он сглотнул. Ай, хрипнула, и попыталась упасть, успел поймать. Сид сделал вальяжный жест рукой, и его свита тут же начала растворяться в сумраке. А он спокойно пошел по безопасной зоне в дом матери. Я, держа Ай на руках, последовал за ним. Девочку явно потряхивало, но терять сознание она не собиралась. К моменту, когда Сид приблизился к хозяину дома и мелодичным голосом запросил переговоры, она уже вполне очухалась, ответила согласием и пряталась за моей спиной. «Итак, здравствуйте», — бледно улыбнулся Сид, глядя на нас сверху вниз. «Чем Ал-Элем-Нор заслужил честь вашего визита, и чем мы, его скромные обитатели, можем быть вам полезны?» Митсуруги ошеломленно икнула и вцепилась ногтями мне в бок. «Вечности Ал-Элем-Нору!» «Вечности Ал-Элем-Нору и его обитателям!» Постарался вежливо ответить я и сразу взял рога за быка, то есть через задницу. «Мы бы очень желали обсудить вопрос нашего скорейшего убытия из этого волшебного места, без какого-либо вреда телу и душе всем заинтересованным». «Безусловно, мы можем это обсудить!» Сид соединил пальцы рук и задумчиво посмотрел в потолок и добавил: «В этом я не вижу ничего сложного». Ногти девушки впились мне в бок до крови. «Надежда, придется торопиться и некультурно прояснять вопрос». «Полностью с вами согласен. Невозможно. Это очень простое понятие». «Отрадно, что вы меня поняли, юноша». Истинный эльф соизволил кивнуть. «Но я готов выслушать ваши предложения, замечания и пожелания насчет нашего гостеприимства. Думаю, что увиденный нами хоббит явно не удосужился такой чести». «А, он!» Сид плавно махнул рукой, будто отгоняя что-то. «Друиды! Мы лишь помогаем ему достичь истинного единения с настоящей природой. Те жалкие бездушные сборища деревьев, что вы зовете лесами, никогда не смогут показать разумному всю скрытую в них красоту и силу». «Почему вы нас не хотите просто отпустить?» — тихо спросила Ай. Я досадливо поморщился. «Хотим? Очень хотим!» Сид белозубо улыбнулся девушке. «Буквально жаждем!» Фарс пора было заканчивать. «Ай!» — обратился я к ней и твердо сказал, глядя прямо в глаза. «Это не переговоры!» «Что?» — растерянно пролепетала девушка. «Это психоанализ. Знаешь, что это такое?» «Да!» — девушка явно растерялась. «Ко мне регулярно приходил психолог». «Фейри просто изучает нас, хочет понять. Это как знакомство», — пояснил я ей и безжалостно добавил, «чтобы пытки были более плодотворными». Терпеливо слушавший, Сид позволил себе скромную улыбку и малюсенький кивок. Розоволоска опять пустила мне кровь. «Вы удивительно понимающий человек», — сказал он. В его руке блеснул высокий, тонкий, практически невидимый бокал с чем-то прозрачным. Сид отпил и задумчиво посмотрел на фужер. «Я вижу два способа разрешить вопросы вашего пребывания здесь. Либо вы оба сейчас отходите от дома матери, и мы тогда будем немного более снисходительны. Либо пробуйте задержаться здесь, уповая на чудо. Мы подождем. Цикл. 10, 100, без разницы. А пока поиграем с друидом в несколько интересных игр. И, конечно же, будем очень заняты, составляя новые игры уже исключительно для вас». «Глупо уповать на чудо там, где сами чудеса против тебя», — кивнул я ему. «Но мы все же выберем второй вариант. Это в нашей природе». «Что ж», — Сид как бы сожалеюще развел руками, — «я рассчитывал на куда более долгий разговор. Мольбы и просьбы, правда, быстро надоедают. В таком случае желаю счастливо оставаться». «Один вопрос», — сказал я в спину уходящему Сиду. «Сделка. Наша свобода в обмен на выполнение вашего поручения. Не интересует. Стоит нам отправить любого слугу к подобным вам с предложением крохи от чудес Ал-Элем-Нора, как они передерутся за право выполнить поручение». Сказав это, Сид исчез в дверном проеме. Постояли молча. Наконец Ай опомнилась, вытащила из моих ребер ногти и уставилась на них. Брызнул на нее водой и шлепнул по щеке. Девушка уставилась на меня с дрожащими губами. «Сорамон-сан, что нам делать?» — спросила она еле слышно. «Думать, пробовать, в первую очередь мы будем готовиться и защищаться», — сказал я, прикидывая, где лучше засесть обоим. Нас быстро довели до осадного положения. Хватило визита того самого здоровенного волка. Стоило гигантской твари протиснуться в дверь дома, как Ай с визгом оказалась у меня на коленях. Точнее, я сидел в позе лотоса, прислонившись к деревянной стойке, поэтому она приняла приблизительно такую же позу поверх и начала активно трястись. Пришлось ей напомнить, что черный волчара не способен причинить нам вреда. Пугать и мешать — да, но вряд ли нападет. Я очень надеялся, что система предусмотрела безопасность территорий домов от шахидов-суицидов. Так оно и было. Но веселье нам доставляли полные штаны. Волка сменили феи, чуть светящиеся, голые, эльфоподобные создания с крылышками и средним ростом в мою ладонь. Поначалу они даже вызывали наше любопытство, летали вокруг, смеялись, о чем-то переговаривались. Завладев нашим вниманием, они постепенно перешли к спариванию, как мы наивно подумали. Фейные парочки начали сношаться везде — в воздухе, на стойке, на нас. Это вызывало у меня определенные неудобства. Пришлось входить в частичный медитативный транс, чтобы не вводить сидящую на мне волшебницу в смущение. То и было явно страшно неловко и любопытно одновременно. Временами она расслаблялась и переставала ерзать, видимо, закрывала глаза, отрешаясь от микровакханалии. Тем временем фей становилось больше и больше. Дом буквально наполнялся сиянием, многоголосым шуршанием крыльев и писклявыми голосами. Мелкие летающие гуманоиды устроили настоящую оргию. Я, посоветовав маленькой волшебнице закрыть глаза и уши, отрешился в сугубо научном наблюдении за происходящим. Да, порно-студии бы мечтали о таких актерах и актрисах. Как оказалось, использование крыльев выводит возможности группового секса среди мифических существ на качественно иной уровень. Количество участников и участниц в некоторых комбинациях достигло 20 особей. Если бы не все более нарастающий шелест и писк, я бы даже получил от происходящего определенное удовольствие. Розоволоска даже умудрилась расслабиться, я заметил торчащие из ее ушей клочки ткани от повязки. Маленьким свингерам сильно не понравилась наша пассивная роль наблюдателей. Все больше и больше их бросали групповые упражнения и начинали носиться вокруг нас сердитым писком и визгом. Некоторые зависали в воздухе напротив наших лиц, что-то крича и пища. Другие, наоборот, старались не попадаться на глаза, щекоча прикосновением с боков. Писк, суматох и сияние нарастали. Я довольно спокойно это переносил, надеясь, что Ай не шлепнет себя рефлекторно по щеке или не укусит особо наглую фею. Она в целом показывала поразительное здравомыслие и стальную силу воли в сложных ситуациях, позволяя себе дурачиться лишь для сброса стресса или на отдыхе. Но в этой западне ее сила духа явно подверглась серьезным испытаниям. Мало-помалу писк, шум и сверкание стихли. Я открыл глаза и увидел, как стайки существ вылетают через приоткрытую дверь. Но их ушло меньше, чем приходило. На полу комнаты дома валялись десятки маленьких посеревших трупиков. Видимо, при создании какофонии или во время своих порноупражнений они как-то ранили друг друга, на что дом реагировал без пощады, умерщвляя агрессоров. Рассудив, что это передышка, напряг своего почти архимага конструктивной деятельности — сгружать трупики в купель. Сам тоже принял в этом довольно деятельное участие. Кроме дохлых посеревших тушек, мы также нагребли и скинули в купели много невесомой сероватой пыли, неизвестно откуда взявшейся. Наверное, скрыли фей. Купель Ай еще один раз подмигнула ей золотом. То же самое сделала и моя. Какие воодушевляющие похороны! Мы даже выглянули из дома на разведку. Все пространство за дверьми было усыпано лежащими феями, которые мерцали с разной интенсивностью и явно были измождены до предела. Ступить было некуда, поэтому потратили спокойное время на перекус и краткий сон. Нас разбудил следующий штурм. В его роли выступили 2 лепреконов, шумной толпой ввалившихся к нам. Привлекли внимание их костюмы. Вместо стереотипного зеленого сюртука, брюк и шляпы на них был покров, состоящий из живых листьев. Впрочем, выполненный в стиле, чем-то напоминающим цивилизованную одежду. Карлики ничем особым не впечатлили, играя в какие-то азартные игры. И разбрасывались золотом. Играли они все азартнее и азартнее. Крики раздавались все чаще и чаще. Монет вокруг нас становилось все больше. После выступления феи проверка нашей алчности прошла гладко. Мне было пофиг, а Ай была просто богата. Так мы и просидели привычной матрешкой пару часов, пока лепреконы не сменили тактику, начав нас оскорблять. Сначала они даже хотели воспользоваться услугами хозяина дома, по переводу, но мы единогласно отказались их слушать. Поэтому карлики просто кривлялись, вопили что-то непонятное и продолжали рассыпать золото. Вскоре они ушли, бросая на нас ненавидящие взгляды. Дальше последовал грандиозный сабантуй с участием сатиров, дриад и изломанных низких существ, постоянно приносящих главным участникам плоды и вино в кожистых мешкообразных сосудах. 2-метровые здоровенные мужики с мохнатой нижней частью тела отрывались вовсю. пили, обливаясь, сыто рыгали, гортанный гул карали что-то друг другу и нам. Атмосферу праздника портил их запах. Он был отвратителен и вездесущ. Люди-козлы не заморачивались такой мелочью, как удалиться в чащу леса для справления естественных потребностей, делая свои дела прямо на пол. Здесь же ели, засыпали, трахали дриад и друг друга. В начале дискотеки 90-х я снял с себя наиболее широкую повязку и прижал ее к рту и носу «Ай». Самому приходилось дышать без фильтров, но спасал легкий транс. Через десяток часов пьянка стихла, ее участники мужского пола заснули, где были, а зеленокожие, тонкие фигурки дриад скрылись в ночи. Мы тоже аккуратно переместились к речке, потому что вонь была поистину невыносимой. Я молча и аккуратно тащил волшебницу, перехваченную под живот. Идея оказалась не из лучших. Ай по прибытии на новое место стошнила. Впрочем, она явно была на меня не в обиде. Сноровисто приводя себя в порядок, споласкиваясь и занимаясь другими вопросами гигиены. Там, на берегу, мы и встречали стальные волны. Свадьбу, огромного количества змей, нашествие здоровенных летучих мышей, миграцию сороконожек по 2 метра длиной. Все это время Ай более-менее спокойно проспала в моем рюкзаке. Крови она потеряла достаточно для своего тощенького тельца, чтобы положить мужской орган на все и дрыхнуть. Сквозь полузатянутую горловину нормально проходил воздух. Я сидел, обхватив рюкзак с японкой руками, и пытался сосредоточиться, привыкнуть к постоянно меняющимся раздражителям. Не все вторженцы уходили целыми. Где змея вцепилась в соперника или соперницу, где-то летучая мышь царапнула другую, трупы на полянах пребывали. Возле нас скрутилась огромная сороконожка, неосторожно царапнувшая мою ногу. Надо будет запомнить, а то зароется какой-нибудь прохиндей в землю перед одним из входов в дом. Ты ему на лицо наступаешь и умираешь. Пролегшую на землю фейку, решившую закамуфлироваться, так просто молчу. Под утро, передумав все умные мысли, я решил отвлечься и поупражняться. Давно дергала неприятная мысль, что мои свернутые энергетические излишества находятся в не совсем естественном положении. Безусловно, в наличии были риски, что я не успею среагировать на какую-нибудь изощренную пакость в следующей осаде. Но, с другой стороны, ничего больше, кроме как сидеть четко на одном месте, нам не оставалось. Живых мин вокруг могло быть полно. Обреченный параноик внутри меня немного затих, когда я сосредоточился и начал разворачивать свою, ну, пусть будет ауру. Это звучит несколько неверно, но если сравнивать с листом, то мои лишние энергоканалы — жилки, а мякоть вокруг них и есть аура, но удачнее термина нет. Процесс заглох в самом начале, как дедушкин запорожец. Энергетический кокон, в который я был замотан, даже и не думал расплетаться в свободную форму. Сросся, слипся, сконцентрировался. Нет, я его вполне ощущал, как ранее смотанный качан капусты, но вот разворачиваться он не собирался. Пришлось аккуратно прилагать усилия методом научного тыка. Спустя пару часов я значительно повысил свою чувствительность внешнего излишка ауры. Если раньше он был для меня ничего не чувствующим, почти безвольным и онемевшим, как атрофированный мускул, но теперь закаленный интенсивным потоком энергии, равным моим внутренним процессам, ощущался куда как лучше. Но развернуть его все равно не получалось, он как будто заклинил. Помучившись еще немного, я просто сосредоточился и начал энергетически тужиться, плюнув на возможные риски и опасности. По моему мнению, их этих рисков с опасностями и прочими подарками моей любимой птицы вокруг было и так чересчур. Я срочно нуждался хоть в каком-то успешном действии для подъема морали. Сопящий на моих коленях мешок подстегивал это желание, возводя его в куб, если не больше. Будь я один, то уже плюнул бы на все и шагнул бы в лес. Терять-то особо нечего. Еще немного усилий, еще больше разогрею внутреннее ядро. Внезапно пришла мысль, что начни я сейчас использовать создание воды, то та пошла бы крутым кипятком. Еще немного. В глазах потемнело. И аура с каналами начала медленно-медленно разворачиваться. Теперь я чувствовал, что дело не в них. Ничего там не слиплось. Просто вокруг стояла аура дикого леса во всей его мощи. Я внутренне, скрипя всем, чем можно и нельзя, продолжал разворачиваться. И превозмог. Пугавшая и возбуждавшая Гретту глушилка была развернута шире некуда и напряжена до предела. Держать ее было нелегко. Создавалось впечатление, что я стою на стремянке на цыпочках и удерживаю над головой широкий лист гипсокартона. Был у меня такой эпизод в молодости. Но с каждой секундой становилось легче и легче. Я перевел дыхание, в глазах светлело. Не понял. Задрав голову вверх, я понял, что темнело у меня в глазах не от напряжения. Просто над домом матери роились бабочки. Тысячи их. И сейчас они медленно разлетались. А вниз спускалось огромное облако желтоватой пыльцы. И что-то мне подсказало, что она совсем не полезна для организма. Повязку сочинять было не из чего, времени на раздумья не оставалось. В итоге пришлось совать голову через горловину рюкзака, сидящей в рюкзаке японки, и накрываться плащом. Так и просидел пару часов для перестраховки, устроив Ай персональную баню. Следующая неприятность спокойно ждала, когда мы высунемся из импровизированного кожаного бункера. Метрах в двух от нас на измазанной в желтоватой пыльце траве сидел старичок-боровичок. Точнее, другая его версия. С плотно-коричневой мухоморной шляпой весомых размеров. Существо было плотным, коренастым и вполне безобидным на внешность. Он даже мирно и добродушно улыбался, глядя на нас каким-то участием. И ничего не предпринимал. Спустя полчаса игры в гляделки я решился снять рюкзак с Мицуруги и устроил ей душ прямо там, где она сидела. Кое-как освежившись, девушка с любопытством вылупилась на грибного старикана. И тот тотчас подкинул к девушке нечто маленькое и сверкающее. Я быстрым движением перехватил объект. Никаких посторонних ощущений? Ничего. Старичок ласково улыбнулся, глядя на меня. Я разжал ладонь. На ней лежал слабый центр дикой магии, уровень 2. Внезапно Ай протянула к нему руку. Шлепнул по ней, быстро объяснив, что это такое. Пока объяснял, старичок подкинул еще пару кристаллов. Я поймал их, уровень был выше 1. А я продолжал объяснять. Волшебница прониклась перспективой получить кожу другого цвета, лишнюю пару-тройку глаз и скользкий хвост, поэтому спрятала руки под мышками и злобно пялилась на лесного пенсионера. А я продолжал ловить кристаллы. Весили они ничтожно мало, поэтому спокойно отправлял их себе в инвентарь. Вдруг пригодятся. Чем выше уровень был у подкидываемого мне камушка, тем более хмурым выглядел старик. Когда я начал ловить и складировать кристаллы среднего уровня, его рот оформился в подобие куриной жопки, а глаза зло прищурились. Но аттракцион продолжался. После того, как я поймал огромный центр дикой магии, уровень 101, старик заворчал, с натугой встал и не спеша убрел в чащу. А мимо него к нам шел Сид. Выражение лица, с которым он смотрел на меня, понять было сложно. Некая смесь презрения, удивления и раздражения. Подходя, он лениво взмахнул рукой, тоже подкидывая по направлению ко мне кристалл. Поймал. Колоссальный центр дикой магии, уровень 133. «Я удивлен», — мелодично почти пропел Сид, заложив руки за спину и рассматривая нас. «Тебе когда-то уже хватило глупости коснуться такой вещи. Теперь мне понятно, почему ты забежал в Ал-Элем-Нор. У тебя талант к нахождению неприятности на свою шкуру. Надо же!» Наше соглашение на общение еще работает. «Стечение обстоятельств», — независимо пожал я плечами. На плечи давила перенапряженная аура, высасывающая из меня силы. Я ее почти не замечал, пока не сотворил воду на автомате по требованию Ай. Получилось, но теперь вся моя душа натурально ныла. Надорвался. Да, какой-то дебаф мигнул в углу зрения со вполне серьезным окрасом. «Ты можешь идти. Мы не причиним тебе вреда», — проинформировал меня Сид. Вел он себя немного странно, дерганно. «Только я без девушки?» — решил уточнить я, наблюдая за одним из повелителей леса. Тот нервно кивнул, поигрывая желваками. Мицуруги затаил дыхание. «Мы уйдем вместе или останемся вместе?» Я сразу сжег всевозможные мосты. Другие варианты как-то не рассматривались. Сид закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Когда он снова посмотрел на меня, в его взгляде проступило нечто новое — ярость. «Ты идешь рука об руку с наглостью и глупостью. Они завели тебя сюда, пока вы оба познали лишь малую часть того, что Ал-Элем-Нор может показать. Сколько вы еще продержитесь? Час? День? Рано или поздно вы умрете, и мы выкинем тебя из леса?» Тогда я снова шагну в него, выдержал я его взгляд. На лице моего собеседника расширились глаза. Сид почти 5 минут молчал, потом поднял обе руки ладонями ко мне. «Меня предупреждали, что разговор может подойти к этому моменту, бессмертный». Последнее слово он практически выплюнул. «И у меня осталось лишь одно предложение. Сделка, о которой ты упоминал, она возможна. Теперь мы заключаем договор. Условия просты. Ваша свобода в обмен на одно несложное деяние. В течение 100 лет ты обязуешься поместить полученный от меня кристалл магии в любой источник любого леса, населенного эльфами. Источник — это большое древо в центре леса. Оно расколото, и из его недр истекает магия. Урони туда кристалл, и все. «И что будет?» — обнаглел я. «Не твое дело», — Усида кончалось терпение. «Согласись, и вы свободны. Ал-Элем-Нор даже даст вам выйти в сторону ближайшего города разумных. Откажетесь, и вся ярость леса будет направлена сюда. Нарушишь условия, и получишь проклятие на всю оставшуюся вечность. Или уходи один, без всяких обязательств». «Согласен», — выдавил я. «Вы заключили сделку с лесом Ал-Элем-Нор. Условие: опустить колоссальный центр дикой магии в любой источник леса, принадлежащего эльфийскому народу. Срок исполнения — 100 лет. Награда получается авансом. Беспрепятственный выход для вас и ваших спутников с территории Ал-Элем-Нор. В случае провала — получение сильного личного проклятия, не снимающегося после возрождения». Гнев в глазах Сида потух, он нетерпеливо указал рукой на запад. «Прекрати делать то, что ты делаешь. Сейчас. И вы дойдете до границ Ал-Элем-Нор за краткое время. Не прекращай, и путь займет месяц. Прощай». Белая фигура неспешно скрылась в чаще. Я медленно свертывал свою ауру, кривясь от неприятных ощущений. Мигающие дебафы радовали сообщениями о толстых минусах в характеристике энергетика. Это ощущалось. Если бы душу могло тошнить, она бы уже проблевалась. Ай аккуратно завозилась, подавая признаки жизни. Даже хотел о чем-то спросить, но была просто сунута в рюкзак. Сам я ни на волосок не верил в то, что нас просто так отпускают. Пусть даже с безопасной территории, пусть даже с какой-то сделкой, подтвержденной системой. Все легенды, сказания и истории о Фейре были категоричны в одном незыблемом правиле. Эти создания человеку — враги, причем со специализацией на хитрости и коварстве. Но терять нам было нечего. В мозгу била мысль, что все сейчас услышанное и все произошедшие изменения — это влияние моей раскрытой ауры, которая здесь умудрилась глушить что-то очень важное, но ставить на это наши жизни я бы не стал. Поэтому поступал, как любой человек, стоящий перед единственным появившимся шансом на жизнь. Драпал. Я вломился в лес именно в том направлении, куда указывал Сид, и побежал, сломя голову. Зрение почти сразу помутилось, было хреново от использования ки, но бежал я со всей возможной дури. По листьям, по траве, по корням деревьев, перепрыгивая ручьи и кучи валежника, мой посох и копье Мицуруги так и остались валяться возле речки. Было совершенно не до них. В плывущем зрении мелькнули несколько то ли образов, то ли видений, но что-то осознать я уже практически не мог. Бежал. Из леса я вылетел, как из пушки, даже не думая сбавлять темп бега. Бежал, сколько еще оставалось сил, и даже больше, пока в какой-то момент ноги не стали заплетаться, и я не упал. А в затухающем сознании билась лишь одна мысль. «Не может быть, что мы выбрались!»